Глава 14. Этот корабль не подлежит ремонту. И чё? Я должна вычесть его стоимость из вашей награды. С какого перепугу? Капитан, вы забываетесь. Знаете что, полковник? Мне надоело с вами спорить. Разрешите быть свободным. Да. Я развернулся и направился к выходу. Сука, час потраченного времени. Как мы долетели до базы, это отдельная песня. Бравый капитан-лейтенант Зая уронил свой рояль, точнее, дальний разведчик МТ-11, точно на неожидавшего такой подставы опциона. Тот начал что-то подозревать, когда разведчик уверенно пошел на посадку, не замечая такой себе 27-тонной помехи. Он неуверенно стрельнул в опускающийся корабль, затем попробовал свалить, но не тут-то было. Бонд приземлился примёхонько на робота. Прямо с средней частью, в которой располагались жилые отсеки. Его можно было понять, двигателя повреждать было нельзя, ходовой мостик со всем оборудованием тоже. Выбор был небольшой. Сбитый с ног и придавленный сотнями тонн металла, боевой механизм яростно трепыхался. Одна рука торчала снаружи и даже сделала пару выстрелов, пока до нее не добежал Алекс, и быстренько ее не раскурочил. Добраться до кабины не удалось. Так мы и грузились под громкий скрежет металла, который издавал придавленный шагоход. Перелет домой был тем еще развлечением. Единственным местом на корабле, которое осталось герметичным, был ходовой мостик. Помещение в 12 квадратных метров с двумя креслами, одно из которых было занято Бондом. Во втором находился эвакуированный объект. И все остальные торчали снаружи в скафандрах, все двое суток пути, изредка по очереди заходя в рубку на подышать. Еще там оставался единственный работающий сортир. В общем, то еще путешествие. По прибытию на Разящий, где нас встретил геройски погибший, но выспавшийся и отдохнувший Фант, все отправились мыться и спать. Но я, как дурак, попёрся на доклад. И вот уже час эта жадная корова трахает мне мозг. И было бы из-за чего. Подумаешь, корабль угробили. Полковник была не права и знала это. Я тоже это знал, но сил спорить у меня не было. «Капитан, погодите». Я вздохнул, но остановился и повернулся. «Я готова сделать вам заказанную тушку, но денег вы не получите». «Хорошо», — я послушно кивнул головой. Спать хотелось неимоверно. Я развернулся к выходу. Сделал два шага. «Внимание! На ваш счет поступило 120 тысяч кредитов». Я остановился еще раз, снова обернулся. Полковник сделал вид, что увлеченно перебирает бумаги. Я вздохнул. «Хороший у меня командир, справедливый. Не буду с ней никогда спорить. Наверное. А теперь спать». Я проснулся от рассерженных воплей. Я открыл один глаз и осмотрелся. Орал Бонд. Нет, но я знал, что эта истеричка разрушила на корню весь незамутненный образ своего тезки из Туманного Альбиона. Но зачем людей будить-то? «Как ты могла это сделать, не посоветовавшись со мной?» Я открыл второй глаз. Из-за широких спин группы Браво было ни черта не видать. Я сел на кровати и попытался протереть глаза. Мерзкое ощущение, как будто туда песка досыпали. Я проморгался, слез с кровати и пошел на голос. «Что ты себе вообще думала?» «Бодрое утро, страна», — поприветствовал меня Алекс. «Конечно, где же ему еще быть?» Он стоял, подпирая дверной косяк, и только попкорна не хватало к его образу восхищенного зрителя. «Хм!» — я прочистил горло. «Что за шум, а драки нет?» «О, Илай!» — Бонд ткнул пальцем. «Скажи, что ты думаешь?» Я посмотрел в ту сторону, куда он показывает. Красивая блондинка с зелеными глазами и большими аппетитными грудями. Черт, это же наша овечка. Рядом еще одна красивая блондинка, ростом повыше, в плечах пошире, в груди скромнее. Глаза голубые, вроде незнакомые, но нет. Вон веснушки проступают на курносом носу. Второй лейтенант ВР-221.А3.6781.11 Пакля. Старые черты лица проглядывались, но весь образ стал более, так сказать, эротичным. Точняк. «Очень секси», — я поднял большой палец и подмигнул. Пакля улыбнулась. Овца же напротив почему-то нахмурилась. Бонд взорвался. И ты туда же. Да мы пока из медотсека сюда возвращались, ей 5 раз предложили перепихнуться и 2 раза жениться. И это при живом мне». «А ты что?» — поинтересовался сидящий клоун. «А я что? Они же десантники». «Вот это ты позорный дрысь, однако!» — выдал свое компетентное мнение наш зеленый друг. Алекс одобрительно похлопал его по зеленой лысой макушке. «Устами младенца глаголит истина». «Фу, таким быть!» — присоединился я. Лейтенанты заржали. Клоун брезгливо скривился. Бонд покраснел. «А чё она? А чё она? Выглядит как шлюха!» Пакля, все это время молчавшая, с опущенной головой, вдруг вздернула подбородок. Глаза ее недобро засветились. «Ну ты и дурак!» И влепила ему нежный подзатыльник. Бонд отлетел в сторону и потерял сознание. «Зая!» — закричала в ужасе наш терминатор в женском теле номер 2 и бросилась к своему возлюбленному. Уже занесла руку, чтобы дать ему пощечину для возвращения сознания, но руку ловко, хоть и с некоторым трудом, перехватил Алекс. «Слышь, подруга, ты его сейчас реально разбудишь, вот только через перерождение». Он ткнул рукой в угол. «Вон туда отойди, я сам справлюсь». Он осторожно похлопал Бонда по щекам. Тот открыл глаза. «Что это было?» — прошептал юноша, бледный, со взором горящим. «Это была твоя любимая подруга», — объяснил Алекс. «Только с этого момента тебе нужно тщательнее базар свой фильтровать, а то просрёшь весь армейский бюджет на свои новые тела». Он обернулся ко мне. «Слышь, командир, пора что-то делать. Скоро мы с тобой самые дохлые останемся». Как будто я этого не понимаю, но слух сказал. «Разум важнее физической силы. Это то, что отличает нас от безмозглых приматов». «Ха-ха-ха!» Алекс обвел глазами наш отсек. «Я думаю, присутствующие здесь с тобой поспорят». Я тоже осмотрелся. Все еще почему-то недовольная мордаха овечки, обеспокоенно пахля, ухмыляющийся клоун, безмятежные, туповатые улыбки на лицах 2 лейтенантов мужского пола, зеленая харя гоблина. Я ткнул зеленого пальцем. «О, пока у нас есть Тоби, можно не рефлексировать». «Есть уже тоже нужно большое, сильное тело», — подал голос обиженный Тоби. Он показал на клоуна. «Вот такого размеру!» Клоун потрепал зеленого по загривку. «Мелкий в теме!» «Слыхал?» Алекс уже поднялся на ноги, убедившись, что Бонд окончательно пришел в себя. «Даже у зеленокожего мозгов достаточно, чтобы понять, что нужно усиливаться». «Селенок для новой игрушки не хватает», — подколол его клоун. «Ну так отдай ее мне, у меня хватит». «Ща, разбежался». «А, так вот, где собака порылась». Я поучительно поднял указательный палец. «Зависть — это плохо». «И нам бы тоже новые тушки», — осторожно произнес кот. «Пожалуйста», — добавил Фант. «Видал?» — я ткнул в молодежь пальцем. «Тут еще желающие есть, вообще-то». «Перетопчатся», — презрительно бросил ниндзя. «В очередь, сукины дети! Как же вы все мне двороги!» Я махнул рукой, развернулся и проследовал в душ. «Алекс, на 2 слова». Алекс удивился, но пошел за мной. «Только чуру мыло не ронять», — юморист хренов. Мы зашли в санузел, я включил воду, быстро умылся и повернулся к другу. «Мы так и не поговорили нормально. Что ты знаешь про бульдогов?» «Я так понимаю, что тебя вряд ли интересует общедоступная скудная информация и справки». «Точно». «Но я вроде как там служил. Или как это правильно? Служат в армии, а что делают наемники?» «Живут?» «Жил в бульдогах. Не, как-то не так». «Дело в том, что я в них тоже состоял. Кажется, но я не помню парня по имени Алекс». «Так и я не помню парня по имени Элай». «А Асту помнишь?» «Ну, ясен пень, подруга командира». «А как командира звали?» «Не помню, а что?» «Похоже, я и есть тот самый командир, имя которого я тоже не помню». «Да ладно. Ты бешеный старикан?» «Что?» «Блин, да вот сейчас как раз и вспомнил. Ну, мы так его называли. А имя его, блин, не вспомню». «Херасе, бешеный старикан. Вот теперь я не так уверен, что это был я». «Да я тоже не уверен. Из тех обрывочных воспоминаний, что у меня остались, он был редкостная скотина, что вполне в твоем духе, но более сдержанный, что ли». «Люди меняются», — буркнул я. «Не настолько, друг мой, не настолько», — он похлопал меня по плечу. «Надо бы найти этих бульдогов и расспросить», — я задумчиво почесал голову. «Ага, «И тебя снова скрутят», — скептически хмыкнул Алекс. «На этот раз я буду более подготовленным». «Так они с гадюкой встречались. У нее и спроси, где их искать». «Спрашивал». Молчит. Говорит, «секретное задание». «Тренда». «Ага». Я опять задумался. «Раз уж мы начали этот разговор, слушай, а ты вот кроме бульдогов ничего не помнишь? Не связанное с космосом. Скорее, наоборот. Название планеты Земля тебе ни о чем не говорит?» Глаза у Алекса закатились, и он качнулся в мою сторону. Если бы я не успел его подхватить, он бы приземлился аккурат лицом на железный умывальник. Я усадил его на пол и побрызгал в лицо водой. «Что это было?» — он открыл глаза. «Добро пожаловать в наш клуб. Что-то вспомнил?» «Ага. Странная машина. Колесная. Белого цвета. И крест на ней красный. И я в белом халате. На шее какие-то хрень из резиновой трубки и блестящих металлических деталей. И вонючая тлеющая палочка у меня во рту». Он поднялся на меня испуганный взгляд. «Это что за херня, дружище?» «Если бы я знал!» — я сокрушенно покачал головой. «Если бы я только знал!» «А еще у меня были, или есть, две дочки. Две маленькие принцессы, Дашка и Машка». Из глаз у него потекли слезы, и плечи вздрогнули в поступающих рыданиях. «Блядь, да как так-то?» Я вздохнул и сел рядом, прижав его голову к себе. Дожили. А говорят, мужики не плачут. Не знаю я, но обязательно узнаю. «Капитан Элай», — представила мне гадюка. «А это подполковник Светоч, твой новый командир». Стоящий рядом с полковником невысокий, квадратный мужчина неохотно кивнул. Широкое лицо с приплюснутым носом, полное отсутствие шеи, широченные плечи и руки с бицепсами, как у меня, бедра, выдавали в нем ностальгирующую по беззаботному прошлому блоху. Ну или ему просто всегда хотелось быть гномом. «Ну и нахрена ты мне их сосватала, гадя?» недовольно нахмурился подполковник. «Серьезно? Гадя Петрович хреново? Вы ли это?» Рот мой сам по себе растянулся в ухмылке от очередного нелепого воспоминания. «Ты чего улыбишься, капитан?» Тут же отреагировал Светоч. «Ишь ты, какой четкий!» «Извините, подполковник, вспомнил кое-что». Я решил пока не дерзить. «Вот видишь, Свет, он просто зайка», — улыбнулась гадюка. «Только зайка у нас уже есть». «Ты же видел его процент результативности?» «Ну, видел», — буркнул тот. «Только из-за этого я сейчас вообще разговор продолжаю. Ну-ка еще раз покажи». Перед гадюкой появилось голографическое окно с инфой. Они оба углубились в изучение. Я скучал. «Так, командир. Ага, капитан Элай. Абсолют». Он поднял на мне глаза, скривился и вернулся к изучению инфы. «Класс, конечно, необычный, но тушка. Ты чего жмочишься, подруга?» «Ну вот еще», — фыркнула гадюка. «У меня бюджет не резиновый, пост сам зарабатывает». «Узнаю у первого скупердяя курса», — улыбнулся Светоч. Гадюка фыркнула еще раз. «Ого, еще один абсолют. Первый лейтенант Алекс. И тоже дохляк. Ну, гадь, блин!» Еще одно фырканье. «Ликвидатор. Неожиданное. Тушка в порядке. Дерсант, ага. Тоже с тылом. Это кто?» «Ну вот, единственный нормальный солдат. Разрушитель. Первый лейтенант-клоун. Хе-хе-хе. Подожди, тут сырок на хвосте принесла. Это ж старина Ривз». «Да», — немного смутившись, кивнула головой гадюка. Светоч хохотнул и весело уставился на полковника. Мне показалось, что она немного втянула голову в плечи. «А он...» — начал Светоч. «Заткнись». Тут же жестко отреагировал полковник. «Хм, хорошо». Он немного смутился и вернулся к голограмме. Через секунду его лицо опять вытянулось. Он ткнул пальцем в воздух. «Эй, это ж малыш Фант, а Ривз...» «Да заткни же ты, ради бога!» — брякнула гадюка и вскочила из кресла. «О, она и краснеть начала!» «Все, все, молчу, подруга!» Подполковник, похоже, слегка очканул. Видно, не только я знаю про смену цвета лица у гадюки. Он ласково надавил ей на плечи и усадил обратно в кресло. «Работаем дальше, все нормально. Второй лейтенант Кот. Хм, А почему у Кота и Фантика спецухи все еще нет?» «Это вот его нужно спросить», — гадюка мотнула головой в мою сторону, все еще раздраженная, но уже с нормальным цветом лица. «Капитан?» — вопросительно посмотрел на меня Светоч. «Группа все еще вырабатывает оптимальную стратегию. Классы будут выбраны после ее полного понимания», — соврал я с умным видом. «На самом деле я тупо забыл, а молодежь молчала». «Что за бред ты несешь?» — удивился подполковник. Я неопределенно пожал плечами. «На правду не обижается. Что тут сказать?» Светоч, не дождавшись ответа, вернулся к висящей в воздухе информации. И снова у него расширились глаза. «Рядовой кровавый извращенец Туби? Это что за хрен?» Гадюка мстительно улыбнулась и опять молча ткнула в меня пальцем. «Капитан?» «Рядовой Туби является ценным членом моей группы, подполковник. Он неоднократно проявлял себя с самой лучшей стороны при работе как в составе боевой группы, так и индивидуально». Гадюка, пострадавшая от индивидуальной работы мелкого засранца, не выдержала и громко засмеялась. Я прервался, посмотрел на нее и тоже улыбнулся. Не улыбнулся только подполковник. Он хмуро переводил взгляд с меня на смеющуюся подругу и обратно. «И что мне делать с этим зоопарком?» Гадюка на секунду прекратила смеяться, вытерла слезы и ответила. «Не знаю. Что-нибудь эпическое». «Полковник, а вы нас насовсем отдаете?» — поинтересовался я, преследуя шкурный интерес. «Так-то я притерся к ней уже, а тут новые взаимоотношения выстраивать». «Не дождетесь», — гадюка успокоилась. «Вы так просто от меня не отделаетесь». Не очень-то и хотелось. Я про себя облегченно вздохнул. «Просто так получилось, капитан», — продолжила полковник, «что на данный момент вы и ваша группа являетесь чуть ли не самыми компетентными в обитаемом космосе в вопросе интектов и их зеленой орды». Она повернулась к подполковнику. «И рядовой тому непосредственное подтверждение». Она опять повернулась ко мне. «Так что я вас сдаю в аренду, и есть у подполковника для вас одно небольшое заданице». «Я услышал в ваших словах сарказм, полковник. Или мне показалось?» Я немного осмелел. Гадюка одобрительно махнула головой и посмотрела на Светоча с гордостью за своих питомцев. «А ты спросил подполковника, для чего ты ему понадобился, а потом сам реши». «Подполковник?» Тот посмотрел на меня, потом на нее и неодобрительно покачал головой. «Нужно вернуть пропавший ковчег». Я истерически хохотнул. «Вернуть ковчег. Один из 32 оставшихся на все содружество. Один из самых ценных даже не кораблей, а вообще силами моей недогруппы». «И куда он пропал?» Ничего умнее мне в голову не пришло. Тут улыбнулся подполковник. «Да не ссы, Кэп. Ты же не думаешь, что тебе все самому делать придется?» Именно так я и думал, но решил в этом не признаваться. Просто промолчал. «С тобой возвращать ковчег будет часть 4-го ударного флота», — он насупился. «Они корабль просрали, им его и возвращать. И лично я со своим 36-м полком вам, уважаемый эксперт, в помощь». «Надо же! И у этого чувства юмора присутствует». «Через 2 часа жду вас в 3-м шлюзовом отсеке». «Удачи, капитан», — как-то удивительно ласково улыбнулся полковник. Я отдал честь и выполнил разворот кругом. Мои, как всегда, страдали всякой фигней. Кот и Фант наспор отжимались. Тоби бегал вокруг и громко считал слух, загибая зеленые пальцы. Алекс выступал рефери. Овца и Пакля о чем-то щебетали в углу у зеркала. Пакля все еще привыкала к своему новому виду. Клоун мягкой тряпочкой протирал и так блестевшую, как яйца у кота, рукоять его. Я молча взял его под руку и повел в душевую. «Не, командир, ты мужчина видный, но что ты зачистил?» — хохотнул клоун, но все же пошел со мной. Я подтолкнул его, зашел за ним внутрь и захлопнул дверь, краем глаза увидев заинтересованный взгляд Алекса. «Садись», — я кивнул на унитаз. «Зачем это?» Все еще веселился клоун, но послушался и сел. Я почесал затылок, не зная, с чего начать. «Тут такое дело, дружище. Ты вообще детей любишь?»